Ирунь, послушай, ты не должна туда возвращаться. Ну да, я могу ошибаться. Наверное, ошибаюсь. И человек имеет право на странности. И вообще я все выдумал. Лешка нависал над Ирочкой, заслоняя скудный вечерний свет. Ноги расставлены на ширине плеч, руки уперты в поясницу, словно он, Лешка, собирался делать зарядку. Раз, два, три. Наклоны влево. Раз, два, три. Наклоны вправо. Руки вытянуть, пальцами попытаться дотянуться до носков, а потом, широко раскрыв рот, ухватить себя за локоть. Ирочка хихикнула. В Ирочке не осталось иных эмоций, кроме этого совершенно дурацкого, клокочущего смеха, который рождался где-то в животе, а потом пузырьками шампанского поднимался вверх. «Смейся, смейся!» — буркнул Лёшка. «Очень смешно работать на психа и убийцу!» «Нет!» — выдавила Ирочка, зажимая рот руками, чтобы не позволить вырваться пузырькам. «Не смешно! Просто... просто у нее истерика, и она не верит в оборотней. А что Тимур на запястье веревочку носит, которая якобы ошейник для живоданского зверя? Так это же чушь! Полная, несусветная чушь! И все ее сегодняшние страхи тоже чушь! Запертая комната, в которой живет оборотень. Окно, бинокль и тетрадь, где должно записываться все, происходящее на улице. Убийство незнакомой Ирочки девицы и блохов, караулившей у парадного входа. Сумасшедшая Циля. Мальчик со скрипкой, который убил. Или если убил не он, то убил Тимур. И вообще на самом деле Тимура зовут Маратом. «Я пойду, Лёш!» Ирочка неловко поднялась. «Я... мне подумать надо. Дома ей подумать не дадут, а с другой стороны, это даже хорошо». «Явилась!» — выплеснула раздражение мать. «Еще и она явилась! Господи, глаза бы мои тебя не видели!» Она была растрепана, босонога и одета в ночную рубашку, на которой виднелось свежее винное пятно. Она была некрасива, она была пьяна. «Что смотришь? Твой папаша, сволочь, тварь, сбежал! Он нас бросил, он нашел другую!» «Нелля, успокойся!» — сухой голос бабушки. «Ирина, иди в свою комнату. Не видишь, мать больна?» Ирочка прошла по стеночке, не разуваясь, трусливо раздумывая над тем, что, возможно, лучше к Лёшке вернуться. Или к Тимуру. Или просто сбежать из дому куда-нибудь, где нет людей. Ни красивых, ни уродливых, ни вообще никаких бы то ни было. «И я его! На него лучшие годы, а он скотина!» Звон посуды, грохот, хохот. Шабаш одной ведьмы, неистовой в гневе своем. «Привет!» — Аленка сидела на кровати с усердием, разрисовывая ногти. «Ты не очень, чтоб вовремя. Он тебя выгнал?» «Нет». Ирочка стянула сапоги, размяла затекшие ноги. Переоделась. И только потом задала вопрос, которого с нетерпением ждала Аленка. «Что тут творится?» «Папа любовницу нашел. Прикинь, с утреца заявился с какой-то крашеной мымрой. На золотистом лаке расцвели белые розы, и Аленка, нагнувшись, осторожно подула на палец. «Вообще улет. Росточком ниже тебя, квадратная, как бочка, плоская». «Любовница?» уточнила Ирочка, хотя уточнение не требовалось. «Ага, натуральное чучело, зато в золоте аж сверкает. Ну, папа игрит, это типа Ольга, я ее люблю. Я без нее жизни не вижу, прошу простить и отпустить. Только черта с два он ее любит, просто баблоса у Ольги немерено. Вот и решил ее поюзать». Бред, бред, начавшийся несколько дней назад, продолжался и крепчал. Отец не может бросить мать. тем паче ради какой-то там некрасивой Ольги. И ради красивой тоже. У них же любовь настоящая, которая раз в жизни бывает. Бабулек маман так и сказал. А у той истерика. С какого, спрашивается? С утра орет, как резаная, задолбала. Найдет себе другого. Или я найду. Аленка приступила к росписи другого ногтя. Или ты. Это она сказала очень-очень тихо. Как выяснилось позже, бабушка думала так же. «Мужчины — сволочи», — заявила она, закуривая. «И лучше б тебе, Ирина, помнить об этом. Не стоит терять голову из-за любви, как бы хорош он ни был». Разговор этот кухонный состоялся часом позже, когда мама, утомившись-таки, уснула. На разговор пригласила бабушка. Она же попросила Аленку выйти. «Надеюсь, ты с этим своим Тимуром еще не переспала? Нет? Хорошо, не стоит торопиться». Кухня, поле боя, только вместо крови по полу клюквенный сок, павшими воинами разбитая посуда, горкой курганом сахар да гречка и мятым полотнищем вражеского флага белая некогда скатерть. «Не знаю, что он в тебе нашел?» Бабушка, прикрыв стол полотенцем, оперлась. «Но мы должны это использовать». «Нет, Ирочка никогда прежде не решалась перечить бабке». «Я решила уволиться». «Дура! Ирина, давай будем взрослыми, давай?» «Так вот, впервые у тебя появился шанс. Кто-то, кому ты интересна. Уж не знаю чем, но интересно. И этот кто-то серьезный человек, богатый человек. Если ты поведешь себя правильно, то тоже станешь богата». «А если он мне не нравится?» «Какое это имеет значение?» — удивилась бабка, стряхивая пепел на пол. «Ты о семье подумай. О том, что из-за твоего отца мы остались одни, мы в сложном положении. Мы должны использовать все шансы, даже безнадежные». «Безнадежный — это она, Ирочка, потому как бестолково и некрасиво. И непонятно, почему Тимур не согласился тогда поменять ее на Аленку. С Аленкой было бы проще и легче, иначе. А Ирочка? Неудачница и трусиха». «Завтра же ты вернешься», — нетерпящим возражение тоном велела бабка. «А теперь иди и выспись. Здоровый сон — залог. Просто выспись». Ирочка послушала совета. Все было странно. Бесконечный коридор и красная ковровая дорожка с крупной складкой. Ирочка хотела дотянуться, чтобы расправить складку, а та ускользала, катилась ковровой волной и прикатилась к двери. «Дерни за веревочку», — насмешливо сказал кто-то. «Дверь и откроется». Веревочка свисала тут же, крученая и стрепанная, с торчащими волокнами и связанная петлей. «Дерни, дерни», — требовал голос, а коридор вдруг сжался, запирая Ирочку в комнате. Белой комнате с письменным столом и биноклем. «Дерни!» Она потянула руку, ухватилась за петлю. «Не надо!» — взмолился кто-то. Потянула, ощущая, как затягивается вокруг запястья петля. Нет, не запястье, шеи. Она, Ирочка, висит на этой веревке, ставшей вдруг короткой. Висит и едва-едва касается кончиками пальцев пола. «Дерни! Попробуй теперь! Дерни!» Пол ушел вниз, а Ирочка вверх, и дверь, запертая дверь, открылась. Из-за нее на Ирочку глянула ухмыляющаяся морда невиданного зверя. «А вот теперь я тебя съем!» — сказал он. И Ирочка проснулась. Проснулась, вскочила с кровати, схватилась за горло, которое, казалось, еще хранило след прикосновения веревки. Кошмар. Ночной кошмар. Ничего такого, она, Ирочка, жива. Она дома. В комнате своей. Вот угол шкафа, дверца, как всегда, приоткрыта. Аленка поверх нее свой свитер бросила. Сама Аленка спит, похрапывая. Одеяло почти на пол съехало. Подушка под животом, руки раскинула, летит во сне. Вот стул с пиджаком, будто человек сидит. Вот сумка на столе, монитор. Все в порядке, все в полном порядке, а кошмар бывает. Из-за Блохова и Лешки. Понарассказывали всякого, вот Ирочке и снится. Она некоторое время походила по комнате, стараясь не шуметь. Потом села на кровать и сразу же вскочила. Сама мысль о сне казалась отвратительной. Зато появилась другая. Ирочка включила компьютер. Она знала, что именно собиралась искать. И долго стараться не пришлось. Живоданский зверь. Загадочное волкоподобное существо. Зверь-людоед, терроризировавший французскую провинцию Живодан, ныне департамент Лозер, а именно селение в Мерджеритских горах на юге Франции, на границе исторических регионов Авернь и Лангедок с 1764 по 1767 год. Жертвами живоданского зверя стали около 230 человек, из которых 123 были зверем убиты и съедены. О его уничтожении объявлялось несколько раз. Однако споры о природе живоданского зверя не завершились даже с прекращением нападений. История живоданского зверя считается одной из самых загадочных во французской истории, наряду, например, с легендой о железной маске. Сохранилось несколько изображений, сделанных современниками, но ни одно из них на волка похож, или на собаку, или на существо из недавнего Ирочкиного кошмара. Сложно поверить, что оно и вправду существовало. И все-таки люди верили, хотя скрывали веру за вялыми попытками найти разумное объяснение. Неожиданно для себя Ирочка увлеклась и на одном из форумов надолго зависла. Кула. Ну да, не волк. Ну так, кроме волков, зверья хватает. Могли просто привезти кого-нибудь из Африки или Азии, льва, к примеру, или гиену. Хотя, конечно, поведение у гиен не такое агрессивное, но все же реальнее, чем какой-нибудь там якобы вымершее. Биолукс. Однозначно не лев. Вообще, если по описаниям брать, то у зверя была длинная вытянутая морда и заостренные уши, похожие на рожки, но и длинный пушистый хвост добавь, плюс окраска не львиная. Да и очевидцы все-таки указывают на некоторое сходство с гиеной. Дима. Полный бред. Но откуда крестьяне во Франции в те времена могли сравнивать животное хоть с гиеной, хоть со львом? Да им не до зоологии было, они и названий таких не знали. Кула. Ну, зверя видели не только простые крестьяне. Между прочим, среди очевидцев был человек, видевший пятнистых африканских гиен, и он утверждал, что сходство имелось и большое. Нува. Господа, слушайте, а если предположить, что это был чимисет? А что, зверюга крупная и агрессивная, а внешний вид по описаниям сильно варьирует. Я вообще думаю, что есть несколько неизвестных науке существ. Одно из них вполне могло походить на здоровенную гиену. Еще предположим, что во времена Шастеля, считай за сотню лет до британских колонистов, чимисет был не настолько редким, жил себе в центральных лесах Африки, пока не истребили. Биолукс. Беру сомнения по гиеновой версии назад. Я думал, что живоданский зверь вел себя слишком кровожадно для обычной гиены. Но вот недавно нашел сообщение. Вроде в 2002-м чокнутая гиена напала на какой-то поселок и убила 5 человек, а ранила еще больше. И жертвами были в основном женщины и дети. Причем, внимание, она их уродовала по-страшному, откусывала губы, носы, уши, половые органы. Ее застрелили только через год. История повторилась. Ничего не напоминает? Причем снова нападение, снова трое убитых, две женщины и ребенок, и куча раненых. Правда, на этот раз тварь ушла. Мам, все-таки не гиена это. Не гиеновое у нее поведение. Смотрите. Многие указали на то, что зверь совершал гигантские прыжки, как в длину, так и в высоту. Однажды даже всадника с лошади сбил. А гиены на такое не способны. У них передние лапы длинные, а задние короткие и слабые. Гроз 55 мастер. Да человек это был, оборотень. Биолукс. Гроссмастер. Ну, только фанатиков-фантастиков тут не хватало. Давай без хрени. Тут люди реальные говорят. Гроссмастер. Ну да, если ты такой умный, то объясни некоторые интересные фактики. К примеру, когда Деботерн посадил шастелей, зверь исчез, а когда выпустил, зверь снова появился. Биолукс. Зверь исчез, потому что Деботерн его подстрелил. Гроссмастер. Ну, допустим. Тогда что скажешь про Жана Шастель, когда он подстрелил? Еще одного зверя? Не многовато ли экзотического зверья на одну провинцию? Биолукс. Ну, изначально могло быть два. Гроссмастер. Факты подгоняешь. Смотри, Антуан Шастель, во-первых, с семьей не ладил. Почему? Папаша-то у него религиозный был, а сынок наоборот. Шастель жил один на горе Мон-Муше. Если глянешь на карту, поймешь, до чего удобно. Потом очевидцы неоднократно утверждали, что видели, как обрывались следы зверя и начинали с человека. Окончательно убить зверя удалось только Шастелю-старшему, причем застрелил он его не как-нибудь, а серебряной пулей. И, кстати, Антуан после того, как зверя убили, исчез бесследно. Биолукс. Сам ты факты подгоняешь. Если выбросить следы, то все объяснимо. Смотри, Антуан Шастель действительно побывал в Африке у берберов, что возвращает к теории экзотического зверя или пары зверей, которых привез во Францию. Выдрессировал, выпустил поохотиться, а когда сел, то и зверь пропал. Выпускать стало некому. И следы не обрывались. Не надо гнать. Указывали, что следы шли рядом. Если ты помнишь, что это такое? И снова доказывает, что зверь был одомашнен. А что Антуан исчез, так понятно, небось, Шастель-старший испугался, что кто-нибудь додумается до проделок его сыночка, и сам же его пристрелил серебряной пулей для надежности. Гроссмастер. Может, скажешь, что и ошейника не существует? Того, который Шастель из Африки привез, чтобы в волка обращаться. А я его сам видел. Биолукс. Не знаю, что ты видел, но лучше сходи, голову подлечи. Ирка, ты чего в такую рань? Аленка зевнула и потянулась. Интересное что-то? Ирочка мотнула головой. Нет, ничего интересного. Взрослые люди не верят в сказку и перебрасываются фактами, словно мячиком, тщательно выстраивая теории на песке и закрывая глаза на нестыковки. Но какое отношение имеет та давняя история к нынешней Ирочкиной жизни? Совершенно никакого. Слепые страхи, вынырнувшие из слепой ночи, а в довершении пропущенные звонки на мобильном телефоне. Тимур хочет, чтобы она вернулась? И ведь вернется, не к нему убегая, а из дому, от бабки с ее навязчивыми наставлениями, от матери, которая уже проснулась, нервно стучат каблуки домашних туфель, от любопытной Аленки, от Лешки с его унылой и никчемной жизнью, каковая лишь отражение Ирочкиной. И потому, когда телефон снова зазвонил, Ирочка сняла трубку. Алло, да, прости, но да, случилось. Папа от нас ушел. Нет, я в порядке, я скоро вернусь. честно вернусь. Слышал? Она вернется. Ну, конечно, вернется. Куда ей от нас, правда? Марат влажной салфеткой убирал кровь. Подсохшая та прочной корочкой стянула губы, кожу под носом, ссадину на левой щеке и костяшки пальцев. Марату досталось, Тимуру досталось. Ирочка испугается. Да ладно, со всеми бывает. Мир сейчас такой опасный. Что я ей скажу? Рыжая вода на белом фаянсе. Потом надо будет все тщательно затереть. А привычка, однако, сказывается. Что-нибудь скажешь? Ну, скажешь, что возвращался домой, из подворотни вышли двое, потребовали бумажник. Ты не отдал. Случилась драка. Он легко сочинял, создавая новый слой реальности поверх прежнего. Мы будем заявлять? Марат задумался, уставившись на отражение. Нет. — решил он. — Мы, конечно, законопослушные граждане, а потому должны бы. Но с другой стороны, зачем лишнее внимание? Хватит с нас твоей Ирочки. Посмотришь, эти игры до добра не доведут. И вообще, ты не забыл, что у нас с тобой еще одно дело? Почему только теперь? И какой смысл? Никакого. Но я не люблю незаконченных дел. Мы сходим туда завтра. Нет, послезавтра. Денек все же придется отлежаться. Не нервничай, Тимка. Все будет хорошо, все будет славно. Мы доделаем дела и уедем. Пусть ищут ветра в поле, пусть ловят зверя. Хрен им. Из своей комнаты Тимур не выходил сутки. Он слышал, что Ирочка пришла. Она ходила по квартире, бестолковое дитя, и даже, замерев по ту сторону двери, вежливо стучала, звала, спрашивала, все ли в порядке. Тимур молчал. Тимур боялся сказать правду. Не все в порядке. Его брат убивает, а он сам помогает прятать трупы. Он любит брата. Он не может остановить брата, и поэтому убьет его. Обязательно убьет. Моя супруга пытается со мной говорить. Она начинает издали ласково, словно с больным. Хотя в сущности я и в самом деле болен. Я чувствую, как день ото дня слабею, словно силы мои уходят на сотворение слов. И исписанные листы бумаги, вот уж и вправду никому не нужная безделица, забытая история, каковую перечеркнули иные, куда более ужасные. Я, верно, мог бы написать о новейших временах в Плангедоке, о голоде, о разорении, о смуте, долетевшей из Парижа, о том, как ведьмин котел глотал души, сначала одни, потом другие, потом и вовсе без разбора. Я мог бы рассказать, как зверь, истинный зверь из пророчества Иоанна, вышедший на берег, хохотал всеми десятью головами, глядя на то, как корчится в муках моя страна, а дева в багряных одеждах, имя которой революция, раз за разом извергала из чрева своего уродца, нарекая их великими именами. И где они? Марат, Робеспьер, Руаньяк, который равен по духу и жестокости, пусть и стоит по другую сторону парижских баррикад. Где Дантон, Дамулен? Где и вовсе люди, которые людьми остались? Нету, исчезли, сгинули, убиты рукой своей матери. Или же ее убили, спеша смазать жернова народного блага кровью тех, кто неугоден народу. Меня ярая дева не тронула, меня не коснулись ни кровоточащие сердцами монархисты, ни пламенные душами революционеры, ни бездумные, почти безумные безбожники. Они все словно чуяли знак, оставленный на моем челе давними событиями. И как знать, не зверь ли спас меня от зверя? Не он ли позволил дотянуть до лет столь преклонных, что сама мысль о возможности прожить столько видится невозможной? Мне уже почти 80 лет, и я не могу сказать, что за эти долгие годы я сделал что-то, способное оправдать мое существование. Ни тогда, ни потом, ни ныне я не отличался храбростью или умом. Я был трусоват и осторожен, слаб и склонен к долгим раздумьям, каковы, впрочем, часто приводили в пустоту. Я был человеком. Итак, в какой-то мере все вернулось на круги своя. Антуан на следующий же день после нашего освобождения из тюрьмы в Соже исчез из дому. Я, уже вышедший из повиновения, вновь ослушался отца и кинулся следом, часть догнать брата и вымолить у него прощение, ибо полагал именно себя виноватым в тех муках, каковые довелось ему перенести. Однако хижина на Мон-Муше была пуста, и только псы слаженным лаем приветствовали незваного гостя. Я был упрям, и я был чертовски упрям, и потому, расседлав коня, отвел его под навес. Сам же вошел в дом, решил во что бы то ни стало дождаться брата. Ожидание затянулось до самого вечера, а закончилось визитом и вовсе неожиданным. Сначала я заметил, что собаки, рычавшие и лаявшие весь день, должно быть от голода, поскольку я понятия не имел, чем следует кормить их, вдруг смолкли. Я решил, что это Антуан вернулся домой и, обрадованный, выбежал навстречу, опасаясь, что он, покормив животных, сбежит. Я не без оснований полагал, что Антуан не желает меня видеть и поэтому скрывается в лесу. «Антуан!» — закричал я. «Погоди, Антуан! Мне очень нужно сказать тебе!» «Что сказать?» — поинтересовался граф де Маранжа, просовывая сквозь прутья решетки заячью тушку. Пес, ворча и скуля, томясь и голодом, и страхом, бродил по ту сторону решетки, скались на нас, но не решаясь ухватить зайца зубами. Прочие же все как один легли, и покорные не смели подать голос, ожидая своей очереди. «Так что же ты хотел сказать Антуану?» повторил вопрос граф, отпуская зайца и переходя к следующей клетке. «Ничего, что касалось бы вас. Никогда прежде я не позволял себе подобной грубости, тем паче в отношении человека, которому был обязан многим. Однако в тот момент я был зол, и злость туманила разум. Верно, де Маранжа понял это». И, ничуть не оскорбившись, протянул мне корзину с убойной, велев: «Помоги, у людей многое может случиться, но это еще не повод, чтобы мучить животных. Это редкая порода, во Франции почти неизвестная. А знаешь, почему?» Я мотнул головой, не желая слушать этого человека. Сейчас вовсе на себя не похожего. Исчез алый камзол, сменившись простым суконным бурого цвета. Исчез парик, выставляя собственные редкие и изрядно седые волосы графа, собранные в небрежную косицу. Исчезли пудра и румяна, без которых это лицо стало строже. Теперь передо мной стоял не Фа, не Ариста, но человек своевольный, жесткий и где-то даже жестокий. Человек с твердой рукой и стальной волей. Передо мной стоял полковник де Маранжа, губернатор Минорки, кавалер ордена Сен-Луи. «А потому, — мягко заметил он, бросая в клетку очередного зайца, — что собак этих разводят берберы специально, чтобы те следили за рабами. Сука темно-пепельного окраса, утянув добычу в угол клетки, теперь рыча пережевывала. Могучие челюсти с легкостью дробили хрупкие заячьи кости и рвали шкуру, а желтые глаза, в которых было больше человечьего, нежели собачьего, внимательно наблюдали за нами. Отменный нюх, свирепость, которая сделает честь даже льву, продолжал де Моранже, с нежностью глядя на своих подопечных. Просто поразительная выносливость. Мне рассказывали, что они способны взять след недельной давности. И не только взять. Беглец может идти по воде, по песку, по мокрым скалам. Он может надеяться, что дождь смоет запахи, пытаться обмануть их, посыпая следы табаком или пахучими травами. Антуан пытался бежать, а на него спустили этих тварей, и шрамы на спине его не что иное, как следы ужасных клыков. Но когда-нибудь, меж тем граф де Моранже длил свой жестокий рассказ, уже не глядя ни на собак, но на меня. Псы непременно настигают жертву, сбивают ее на землю и разрывают на части. Мучительная смерть. Хотя, по правде, лучше уж такая смерть, чем жизнь у бербер. Ты верно знаешь, что мне довелось быть губернатором Минорки, но вряд ли представляешь, сколь разнообразен этот остров. Там нашлось место и для французов, и для испанцев, и для англичан, и для берберов, не считая иной швали. Истинный Вавилон, я тебе скажу. Так вот, берберы, мы их называем варварами. На самом деле сие близко, хоть и не настолько. Порой и среди них встречаются люди весьма достойные. Мудрецы, поэты, торговцы, бывавшие в таких землях, о которых ни ты, ни я не слышали. Не сердись на меня, юный Пьер Шастель. Я говорю тебе все это лишь за тем, чтобы ты понял. Что понял? Но он не услышал этого вопроса. Двинулся вдоль клеток, принялся раздавать дичь собакам, обращаясь к ним на незнакомом наречии. А я ступал следом с пустеющей корзиной, теша себя надеждой, что разговор продолжится. Не просто так явился де Моранже в хижину Антуана. И если уж мне суждено узнать хоть что-то, то я узнаю это сейчас. Берберы и вправду никогда не были дикими племенами. Однако же многие лета назад на их острова пришли турки, принесли сталь и полумесяц, войну и веру. Символично? Я не ответил ему. Берберы почитают Аллаха, и тех, кто не желает поклониться полумесяцу, и паче того склоняется перед крестом, и вовсе не считают за людей. В этом и есть наше сходство и наше различие, не понимаешь? Можно ли считать в полной мере человеком того, кто погряз в ереси и заблуждениях, того, кто отказался от света истинной веры, либо же никогда ее не видал? Нет, он не человек, он и не животное, поскольку разумен, и оттого обращаться с ним следует иначе, чем с животным, но не так, как с настоящим человеком. А вот берберы обращаются с иноверцами так же, как с грязнейшими из тварей, и Антуан не стал исключением. Ему нелегко пришлось, уж поверь мне. Да, я вел дела с берберами, я даже был дружен с ними. Как могут дружить двое, не способные перервать друг другу глотки? Я занимался тем, что покупал соотечественников. Покупал по головам, как коз или свиней, как стадо скота, где каждый бык не дороже и не дешевле остальных. Часто я не знал, кого приведут ко мне. Будет ли он достаточно богат, чтобы возместить траты, или же будет нищ, и единственное, что я получу, — благодарность. Его неторопливая речь была полна достоинства. С каждым словом этот человек представал передо мной в новом свете. Он был подобен всем святым. Он сам был свят. Не стоит думать, что я делал все сам. Святые отцы, гонимые ныне в Лангедоке, помогали и мне, и верующим. Помогали не только советом и молитвами, но золотом, которое уходило к берберам взамен на освобождение из плена души. К святым отцам, помнившим меня, я и обратился, когда узнал от твоего отца о беде, случившейся с Антуаном. И еще тогда я предупредил моего друга, что сын его не будет прежним. Вы милосердны, но зачем вы мучаете Антуана? Наконец сумел сказать я. Зачем держите его вдали? Зачем заставляете расти для вас этих чудовищ? Зачем будете воспоминания? Мучаю? Заставляю? Граф де Маранжа смотрел на меня, как мудрый взрослый, на неразумное дитя. Много лет назад мой младший сын упал с коня и сломал ногу. Врач, которого я позвал, сказал, что даже если Шарль сможет вновь ходить, то он никогда не избавится от хромоты. И тогда я сам начал учить сына. Я заставлял его подниматься с постели, заставлял ходить сквозь боль и слезы, сквозь крики и ненависть ко мне. Был ли я жесток? Да, был. Но теперь он и сам понимает, как нужна ему была моя жестокость. У Антуана сломаны не ноги, сама душа, становой хребет жизни, исправить который не сумеет ни один врач, сколь бы хорош он ни был. Только сам Антуан поможет себе, если сумеет переступить сквозь боль, страх и воспоминания. А он пока способен лишь плакать. Домой я возвращался в смятении. Я верил графу и не верил. Я метался между жалостью к брату и необходимостью быть жестоким к нему. Я шептал молитвы и взывал к Богу, но небеса молчали в ответ. И только увидев отца, нашего постаревшего, но сильного духом отца, который ждал меня, стоя на пороге дома, я вдруг успокоился. Я уверовал, что отныне все будет иначе. И не ошибся. В следующие несколько дней я с удивлением понял, что являюсь, если не пленником в доме, то уж точно поднадзорным. Стоило мне выйти во двор или двинуться к конюшне, и на моем пути тотчас возникал либо сам отец, либо кто-то из слуг, причем слуг незнакомых, появившихся в поместье недавно, и, как я полагал, посланных де Маранжа. И я сделал вид, что покорюсь чужой воле. Я попытался стать таким, каким был до появления Антуана, ленивым, бестолковым, жадным до вина и нехитрых развлечений. Правда, теперь я не пытался скрыть сии пагубные пристрастия, надеясь, что они лучше слов убедят отца в моей никчемности. И он, обыкновенно строгий и нетерпимый, вдруг смягчился, даже настоял на моем выезде в Берсер, якобы для того, чтобы сговориться о покупке еще двух лошадей. Но на самом деле из желания убрать меня с глаз. Чтобы подтвердить эту догадку, я задержался в Берсере на сутки, а вернулся, притворившись изрядно пьяным. Я выкрикивал строки припохабнейшей песни, и грозился всем, кого только мог вспомнить, а сам думал лишь о том, будет ли толк от моей уловки. Верно, они и вправду посчитали меня никчемным, но очень скоро отец вновь позволил себе исчезать из дому, а слуги вернулись к прежнему хозяину. Я был свободен, и, как оказалось, не только я. Зверь, сраженный рукой человека, восстал в прежнем своем обличье, прежней ярости. И в начале декабря свидетельством тому пришло известие о нападении его на двух пастушков, совершенное близ Онте-От на юго-востоке от Мон-Муше. Зверь разорвал младшего из них, дитя 7 лет от роду, а старший, уподобившись живоданской девственнице, которую теперь мой отец смело называл живоданской стервой за ее ложное свидетельство, отразил нападение рукотворной алебардой. Одного удара хватило, чтобы зверь отступил, но не ушел. Его видели в окрестностях Ларсьера и Марсияка, а неподалеку от Джулианжа он, выскочив из зарослей, набросился на девочек и утащил одну. Ее пытались искать, но нашли лишь культи рук и окровавленные клочья платья. Меж тем список жертв множился. В Пальяке бесследно исчез юный пастух, а в Марсияке 21 декабря была растерзана Аньес Мурк, 11 лет от роду. Так мог ли я и дальше медлить? Каждый день, каждая новая жертва порождали демонов в моей душе, что виделось мне самому куском гнилого мяса, сочащимся тьмою. Вопросы, которые некому задать, ответы, почти ввергающие меня в безумие, страх быть убитым или стать убийцей, я не способен передать всего, а потому лишь продолжу повествование. Я еще трижды выезжал к хижине на Мон-Муше, всякий раз благоразумно оставляя коня под старым дубом, крался через лес и, достигнув края, замирал. Однажды я пролежал в засаде, иным словом это не назовешь, более 3 часов. Шел дождь, поутру мелкий, бисерный. Он постепенно набрался сил, выплеснул на лес холодом, потек со стволов и ветвей грязью, собрался под моими коленями и животом, пробираясь сквозь одежду. Но я терпел. Я лежал, надеясь увидеть нечто, что хоть как-то прояснило бы происходящее, но меж тем не видел ничего. Только в самый последний раз, когда я, промокший до нитки, уже решился покинуть убежище, мечтая лишь о том, чтобы отправиться домой и согреться, из хижины вышел отец. Оглянувшись по сторонам, он задержал взгляд на том месте, где лежал я, и сердце почти остановилось, опасаясь быть услышанным. Но нет, кажется, меня не заметили. Отец вывел коня, вскочил в седло и рысью направился по дороге. Меж тем окна Антуанова дома остались темны, а сама хижина, как я увидел, решившись все же пробраться, была пуста. В тот раз по возвращении мне пришлось соврать, что вид подобный имею, поскольку был пьян и свалился с лошади, заснул в придорожной канаве. Как же исказилось отцовское лицо, сколько брезгливости было на нем, сколько отвращения, но он ни слова не сказал. А я не спросил его, куда подевался Антуан. И хорошо, что не спросил. Наступило Рождество, которое было печальным и вместе с тем радостным. На мессе я увидел Антуана. Он, стоявший за спиной де Моранжа, выглядел пусть и бледным, сколь же худым, как и прежде, но, не считая этой худобы, вполне здоровым. Мы кивнули друг другу. Его взгляд остановился на моем лице, словно Антуан пытался что-то сказать, но не мог, и тотчас скользнул прочь, унося несказанное. Я осторожно кивнул в ответ. На большее мы оба тогда не осмелились.